действительно продолжить свой полет. Меня снова встретили с обычным шотландским гостеприимством. Усталому путнику у самых ворот просто суют кулак под нос. И неважно, что в руках у нее не чернел страшный дробовик Макихерна, да и фигурка была поизящнее. У них было много общего. Я наклонился, чтобы получше разглядеть ее лицо, невидимое из-под волос. Вид был такой, словно она провела большую часть ночи и все утро в винных погребах замка. Бледное лицо, бледные губы, темные круги под голубыми, очень ясными глазами. Даже не голубыми, а скорее светло-серыми. «Вы что, с цепи сорвались?» — поинтересовался я. «Нет, просто это конец мечты. Дейдре никогда бы так не сказала». «А где же ваш старик-отец?» «Старик что?» Глаза вспыхнули с такой силой, словно их подключили к электросети. «Вы имеете в виду моего отца?» «Простите, я имел в виду лорда Кирксайда». И нетрудно было сообразить, что она дочь лорда Кирксайда. Плебеи не в состоянии подражать высокомерному аристократическому тону. «Я, лорд Кирксайд, что дальше?» Раздался голос за моей спиной, я обернулся. Это оказался высокий человек лет 50 с обветренным лицом, орлиным носом, густыми серыми бровями и усами в сером твидовом костюме и серой охотничьей шапке. В руке он держал трость. «В чем дело, Сью?» «Сью. Мог бы и догадаться. Улетучилась моя последняя надежда на гибридское гостеприимство. Я сказал: мое имя Джонсон. Я работаю в спасательной команде. Судно под названием Мори Роуз терпит бедствие где-то южнее Ская. Если оно к этому моменту потеряло управление, но не затонуло, то не исключено, что его несет как раз в этот район. Сью хотела сбросить вас со скалы до того, как вы успели раскрыть рот». Он с любовью посмотрел на дочь и улыбнулся. «Да, такова уж моя Сью. Боюсь, что она чувствует неприязнь к репортерам. Кое-кто не переваривает их, а кое-кто нет. Но почему-то ваша дочь начала вымещать злобу именно на мне. О, я научился отличать нормального человека от репортера. Даже с расстояния в 100 ярдов. Я могу отличить настоящий спасательный вертолет от фальшивого. Да и ты могла бы это сделать, моя дорогая. Очень сожалею, мистер Джонсон, но мы не можем ничем вам помочь. Я со своими людьми провел прошедшую ночь на скалах, стараясь что-нибудь увидеть, огни, сигналы бедствия и так далее. Мне очень жаль. Это все, что я могу сказать. Я очень благодарен вам, сэр. Но почему речь зашла о репортерах, сэр? Ведь Дюб Скайр не регламентируется как Вестминстер. Это точно, мистер Джонсон. Он улыбнулся, но глаза остались холодными. «Вы слышали о нашей семейной трагедии? Мой старший сын Джонатан и Джон Роллингсон, жених Сью, погибли в авиационной катастрофе. Я понял, все эти месяцы у нее постоянно круги под глазами. Должно быть, она сильно его любила. Я не репортер, сэр, и гробокопание не мой конек. Все это меня не касается. И все же это было моим заданием, моей сущностью, если угодно. Но в данный момент говорить об этом нельзя. У Джонатана был свой собственный самолет. Он сделал движение рукой в сторону газона, ведущего к северным скалам. Отсюда он поднялся в воздух. Репортеры хотели сообщить о месте взлета и примчались, как говорится, по свежим следам. Прилетели на вертолетах, приплыли на яхтах. Снова безрадостная улыбка. Их приняли не слишком приветливо, может быть, по глоточку виски вам и вашему пилоту. Лорд Кирксейд, похоже, был сделан из другой породы дерева, чем его дочь и маг Ихерн. Благодарю вас, сэр. Очень любезно с вашей стороны, но у нас мало времени.